Глава 2. Вообще я не пьющий человек. Могу себе позволить стаканчик шампанского на праздник, но сейчас ведь другой случай. Именно поэтому бармен с обаятельной улыбкой ставит передо мной вот уже 7-й коктейль, а я, отвечая на улыбку, принимаю стакан. Поразительно, но за все эти коктейли я не заплатила ни копейки. Первый бокал был от заведения. Второй мне налил бармен, увидев, с какой скоростью и горечью я выпила первый. Потом меня угостили девушки, которые подсели рядом, чтобы послушать историю невесты, которая пыталась выговориться. Скрывать ничего не стала и рассказала, как все было. Мне посочувствовали, а потом мы выпили за мою новую жизнь и козла жениха. Я даже подарила одной из девушек свой букет с надеждой, что ей повезет больше. Потом меня угостили двое мужчин, но, увидев, что я не настроена на разговор, они быстро ушли. И вот я смотрю на очередной бокал от поклонника, который, кстати, тоже пытается напиться, сидя на соседнем стуле. Симпатичный блондин лет так 30, в деловом костюме. Он смотрится у бара так же комично, как и я. «За что выпьем?» Спрашиваю мужчину, который с грустью смотрит на свой не первый бокал в руке. «За жизнь?» Предлагает он, не поворачиваясь ко мне. «Можно и за нее. Главное, не за брак». «Это точно. Смотрю, тебе не повезло», — произносит незнакомец, усмехаясь, и первый раз поворачивается ко мне. «Симпатичный, даже очень». «Ого, я уже могу смотреть на других мужчин. Раньше я за собой этого не наблюдала. Был только Иван, и он был идеален, но сейчас, рассматривая накачанного мужчину, понимаю, как я была слепа. Возможно, мир и правда прекрасен, когда ты снимаешь розовые очки. Мой сосед высок, думаю, где-то 1,85 м, с модной стрижкой, светлыми волосами и небесно-голубыми глазами. Женская мечта. Поразительно, что он пьет здесь в одиночку. Брак – это полная фигня. Говорю, отпивая коктейль. Согласен, но порой он необходим, отвечает, вздыхая. Это когда? Знаешь, я хоть и успела побывать только невестой, но поняла, что там делать нечего. Лучше жить свободной. Полностью поддерживаю. Выпьем. Посмеиваясь, чокаемся и, повернувшись, рассматриваем танцующую толпу. Клуб шикарный, отличная музыка, зажигательная атмосфера, богатая обстановка, море симпатичных личностей, но настроения нет. Они такие счастливые. У них просто нет проблем. Или они не хотят их замечать, заявляет собеседник. А у тебя какая проблема? Раз уж мы заговорили, пробую найти тему. Жениться мне надо, а я не хочу. Зачем? Наследство иначе не получу, а хотелось бы. Да, проблемка. Отпиваю еще из бокала и понимаю, что у меня не так все и плохо. Захотела, вышла, захотела, сбежала. А мужчине явно не повезло. Еще какая, и время поджимает. Собеседник трет лицо, а потом залпом все выпивает. Тяжело ему, сразу видно. Да и неплохой он с виду. А еще я пьяна, и мысли в голове точно ненормальные. Ох, я пожалею об этом. Неужели сложно найти невесту, которая после развода не захочет оттяпать половину моего имущества? Сложно. Так вот в чем проблема. Всего-то. Хочешь, я выйду за тебя? Спрашиваю на полном пьяном серьезе, смотря на мужчину, который неожиданно начинает посмеиваться. Ты? А что? Я уже в платье. Твои деньги мне не нужны, и будет неплохо, если, скажем, через годик мы разведемся. Ты симпатичный, но я бы не сказала, что вижу тебя в качестве своего избранника. Ты согласна на фиктивный брак просто так? Последние слова меня удивляют. А ты хочешь что-то предложить? Деньги? Фу, как банально. Нет, давай так. Ты оплатишь мне проживание, так как в квартире, где я жила с женихом, теперь будет жить только он. Плюс с тебя питание. И если нужно будет вырядиться, платишь ты. А так я учусь, а ты делай свои дела. Друг другу не мешаем. Идет? Ха, идет. Смеется он и неожиданно крепко хватает мою протянутую ладонь. Кажется, мы оба совершаем странную вещь, да еще и нетрезвые. Ну и пусть. Я ведь хотела начать новую жизнь, так пусть она будет вот такая. Как зовут мою невесту? Лебедева Мария. А тебя? Страхов Глеб, говорит гордо. И его имя кажется мне знакомым. Но откуда? Не знаешь меня? Удивляется, рассматривая мое задумчивое лицо. Я пару часов назад стала свободной. Откуда мне знать имена незнакомых мужчин? Засчитывается. Что же, тогда выпьем за нашу новоиспеченную семью. Отлично. Бармен, всем шампанского, я выхожу замуж. Радостно кричу, и толпа вокруг меня начинает гудеть и поздравлять. Глеб тоже смеется, но кивает бармену, когда тот принимается разливать игристый напиток по бокалам. Я пила, обнимая своего нового жениха, выслушивала поздравления толпы и даже диджея. Помню, как ради нас включили медленную песню, и я все же станцевала в свадебном платье под море вспышек от фотоаппаратов, надеясь, что мне перепадет хотя бы одно фото. Глеб не спорил, а с какой-то нежностью обнимал меня. За что я была ему очень благодарна. Моя хоть и небольшая часть сказки сбылась. Когда мы вернулись к бару, и передо мной поставили фужер с чем-то голубым, я, кажется, отключилась, так как это было мое последнее воспоминание в тот вечер. А утром меня ждала совсем другая жизнь, ведь я узнала, что мой жених оказался не так прост.